Как у тебя все просто, выдохнула Суюки, которая все еще была не уверена в этой затее, и чувствовала себя некомфортно без своих доспехов. Не волнуйся ты так, хмыкнул я, мы оба отличные воины и из любой передряги выберемся. Ты главное сама не лезь вперед паровоза и помни, деревни, захваченные народом огня, уже под моей юрисдикцией, и плохое отношение к людям там, это прямое нарушение законов, хотя исключения могут быть, конечно. Да, сразу уловила важную для нее тему девушка, это какие, например, деревни, переполненные магами, чуть поджав губы ответил я, тут ничего не попишешь, нельзя их оставить как есть, готовая боевая ячейка, буквально через несколько месяцев, поэтому тут вариантов немного, какие-нибудь работы, на которых платят зарплату или тюрьма, где, можно сказать, та же самая работа, только без зарплаты, пока что лучше никто не придумал, да и, если честно, особо и не хочет кто-то что-то думать, случаи-то довольно редкие, да и всегда можно просто уйти с семьей куда-нибудь, нормальный маг земли без еды не останется, как и без жилья, мне это все равно не по нраву, выдала свое мнение воительница, а кому по нраву, пожал я плечами, чем ближе к фронту, тем более напряженные отношения, видишь ли, давно захваченные прибрежные зоны, уже полностью обычные города народа огня, а какое-нибудь прифронтовое село, там может разное происходить, посмотрим, ага, я знаю, что ты патриотка народа земли, но поверь, тебе надо увидеть, как они живут, и кто в их армии, нашу армию ты изнутри увидишь с пороками и моментами, которыми можно гордиться, а вот армию народа земли, но ты скорее всего думаешь, что это наша пропаганда. Очень надеюсь, что ты права в этом плане. Иначе вообще грустно станет за человечество. Ну, говоришь ты красиво, тут не поспоришь, но в деле я тебя еще почти не видела, хмыкнула Суюки. И твою справедливость и мораль, о которой ты любишь иногда поговорить, тоже. 35. Глава 9. А ревизор-то уже приехал, господа. Часть 3. Что я могу сказать спустя буквально сутки пути? Суюки знает, как выживать в лесу, грубо говоря, пусть мы идем и по дороге, но только в теории. Хотя, что уж там говорить, у меня у самого практики почти нет. Но в пути я был не раз и не два. Так что все, что нужно, собрал. На себя и на девушку нагрузить не забыл. Джентльменство работает, только когда надо, поэтому пусть тащит. Я и так весь паек себе засунул. Идти было довольно легко. Под пикировку, в которой всегда проигрывала Суюки, ввиду недостатка опыта. Как ни крути, но ей до этого не приходилось мироточить сарказмом. А тут на тебе, надо же как-то показать, что ты фи и вообще фу, а, блять, сложно. Хотя и нормальные диалоги у нас тоже были, как без них. Нормально так говорили, обсуждали разные темы, а чем еще заниматься в пути? Скажи, почему ты повсюду таскаешь с собой зажигалку? Ты же маг огня, подняла вопрос девушка, когда мы сидели на привале, вокруг костра, который я и разводил этой самой зажигалкой. Я же сидел в типичной позе культиватора и культивировал синий корень поднебесного уровня красного тигра. Просто гонял ветерок, конечно. Тренировался, так сказать, учился, потому что мой магический уровень меня не устраивает совершенно. В последнее время пришла какая-то странная мысль в голову. А что, если острый ветер, который уже вполне прилично режет деревья, обернуть вокруг рапиры, чтобы вполне себе махать ей, как джедайской палкой, и прорубать вообще любой предмет. Почему-то мне кажется, именно по этой причине маги воздуха раньше и использовали рапиру. Хотя в этом еще предстоит разобраться, что там происходило. С какой-то стороны понятно, маги воздуха, которым отрубает кукуху и все чувства, становятся теми еще берсерками без боли, страха, сострадания, и учитывая очень неприятные элементы, то становились они еще теми потрошителями. И решили, а возможно заставили их, уйти в горы в буквальном смысле, и вести кочевой образ жизни, почти не спускаясь к обычному люду, и потихоньку боевую часть стали забывать, а хуле им там, никто все равно не дотянется, а вот как, дотянулись-таки, интересный вопрос только, как, ох, чую без магов земли там не обошлось никак, вот только смысл магам земли вырезать воздушников, они не мешают от слова совсем, в плане территорий, а вот если начинать военные действия, то такой в теории боевой народец можно было бы и вырезать, но маги земли вроде как тут потерпевшая сторона, правда же, даже наша пропаганда утверждает, что напал именно народ огня, правда там сразу куча оправданий, ну в плане, Они полностью правдивые, но все еще оправдания. По идее, если бы был хоть намек на то, что, мол, земляки первые напали, мы вообще защищаемся и так далее, то это должны были во всех учебниках писать и везде кричать. Хотя надо учитывать, наверное, менталитет народа огня, где сила, все. Может быть, в этом и дело, не хотят показывать хоть какую-то слабость Сазина и народа огня. Сами, мол, напали, ради жизни нашей нации и так далее. Сколько вопросов, и каждый открывает только еще большее количество. Кира еще раз позвала меня Суюки, потому что я, все еще медитируя, опять упал в свои мысли. Ты уснул? Нет-нет, открыл я глаза. Что говоришь? Зажигалку зачем я ношу? Ответ прост, я не могу создавать пламя. Я же по всем проверкам не маг огня, на самом деле. Поэтому и мечником стал, чтобы потом в процессе обнаружить, что кастрированным методом я таки могу покорять огонь. Угу, а чё все тогда на твой огонь смотрели как на самого огня, вроде? Хмыкнула Суюки, но так, без огонька. Устала девочка за день, не до яду в голосе. Выглядела она неважно, видимо действительно устала, сидела перед огнем, прижав ноги к туловищу и втыкала в пламя. Я даже мой плащ, несмотря на протесты, ей отдал. Мне то че, у меня ветерок температуру держит, а она, не дай огни, простудится во время нашей вылазки, и все, накрылись планы. Потому что мой огонек синий, а это редкость, вот и смотрели, опасаясь немного, ответил я, слегка улыбнувшись. Да и слухи, я уверен, добавили мне пафоса и брутальности. Пиратов мы, конечно, здорово покосили, но сказки про меня слишком преувеличены. Хотя мне нравится, как звучит Кира, и весь этот флер вокруг этого образа, если говорить честно. Еще бы, опять хмыкнула Суюки. На этом диалог и завершился в принципе, я пошел опять медитировать, а воительница завернулась в спальник и пошла спать. А мне неожиданно стрельнула в голову мысль, проверить предел моей магии воздуха. Насколько меня хватит, что я могу сделать? Довольно детское желание, но когда еще, если не сейчас, отойти подальше в лесок и пыхнуть стихией? Это я и решил сделать, отойдя на приличное расстояние, оставив все, даже рапиру, в лагере. Была уже в принципе глубокая ночь, единственным источником света была полная луна, легкий ветерок периодически трепетал листья, а где-то вдалеке были слышны волчьи завывания. И я стоял посреди всей этой красоты и сосредотачивался. Вдох, выдох. Мое внутреннее торнадо вырвалось наружу, не имея перед собой никаких искусственных ограничителей, которыми я дозировал силу. Ветер начал закручиваться вокруг меня, не теряя своих бритвенно-острых свойств. Сначала на метр вокруг меня, на два, на три. Несколько секунд, и я стою посреди огромного торнадо, задрав руки вверх для более лучшего контроля, и каким-то пустым взглядом разглядываю, как мое творение перемалывает абсолютно все в десятках метров вокруг. Деревья, камни, земля и даже мелкая живность, все это переминалось в огромной мясорубке в мелкие-мелкие частицы, почти пыль, песок, который и помогал же перетирать другие объекты. Это было одновременно завораживающе красиво и страшно. Один маг, если отключить тормоза, может вызвать такой вот локальный апокалипсис, а ведь будь это посреди города, ничего бы не изменилось, только объекты, которые бы переминались. По идее надо было бы остановиться, сказать себе хватит и уйти спать, но я захотел выжать себя до конца, чтобы каждая капелька силы или магии, или чего там, вышла окончательно. Я закрыл глаза и полностью сосредоточился на буре в голове, стараясь ее усилить. Подключил всю свою фантазию, отрекся от мира вокруг. И торнадо в моей голове начало крутиться быстрее, расширяться и яростнее биться об какие-то невидимые рамки, а я начал чувствовать, как усталость резко упала на мои плечи тяжелым грузом, который увеличивался с каждой секундой. И тут я открыл глаза. Буря вокруг меня была столь сильна, что подняла меня в воздух на приличную высоту, столь высока, что тучи на небе стали распадаться и всасываться в торнадо, столь быстро, что новые ошметки окружающей среды я уже не мог разглядеть, так быстро они крутились вокруг. И тут вес усталости на моих плечах меня пересилил, и я отпустил контроль. Я думал, что все исчезнет, просто затихнет, но, к сожалению, это так не сработало. Абсолютно ничего не изменилось. Я задал старт и запустил лавину, которую сам же не в состоянии остановить. Я находился в центре этой бури и понимал, что я сам же сейчас могу умереть по такой глупой причине, так еще и убить кучу людей, ведь это торнадо не будет стоять на месте, Оно уже начало двигаться в какую-то сторону. Это понимание прошибло меня холодным потом и, несмотря на огромную усталость, я начал пытаться взять окружение под свой контроль. По ощущениям это как человеку поднять несколько тонн, но я точно знал, что смогу. Все факты вели к тому, что физическая усталость, это именно, что усталость, не истощение магии или что-то такое, а значит, если преодолеть ограничения своего организма, то вполне легко можно использовать магию, сколько угодно. План был хорош на бумаге, но на деле у меня едва ли получалось. Остановить торнадо, это не создать, поэтому я прямо ощущал, как моя магия, мой ветер, старался противодействовать тому ужасу, который я создал, но ничего не получалось. Почти. После 5 минут борьбы, когда пот уже лил с меня ручьем, а все конечности дрожали, как у больного Паркинсоном, буря вокруг меня начала становиться меньше. Не сильно, но теперь это хотя бы нельзя было назвать катастрофой или бедствием. После еще пары минут такой борьбы я понял, что если сейчас я себя не вытащу из этого пиздеца, то уже не выйду. Поэтому остаток сил я потратил, чтобы выплюнуть себя из эпицентра в сторону. Падение прошло не очень хорошо, стесал себе колени и ладони, а еще ударился головой о дерево. Но зато я был на достаточном расстоянии, чтобы не умереть от своего детища и увидеть его со стороны. Моих сил хватило ровно для того, чтобы перевернуться лицом к торнадо и уставиться на него. Мне повезло, моего выхода за предел хватило, чтобы буря уже сама бы успокоилась к утру. Это было видно. Противодействие моей магии дало нужный результат, и мое же уже творение никому не навредит, но сам факт, что могло, что я мог своим детским глупым желанием загубить множество невинных жизней, что я мог сам погибнуть зазря и даже не в бою, что я мог убить хотя бы ту же Суюки, заставило меня вновь покрыться холодным потом и поблагодарить всех богов за то, что у меня чудом получилось почти нейтрализовать этот пиздец. Еще где-то 20 минут я втыкал в торнадо, абсолютно не шевелясь и набирая сил. Этого времени мне хватило, чтобы накопить стамины достаточно для подъема и шатающейся походки до лагеря, где я и упал рядом с костром, засыпая. Проснулся я резко и рывком, потому что на меня вылили ушат холодной воды в буквальном смысле. Ну, проснулся, наконец, задала вопрос Суюки, стоя надо мной, уперев руки в пояс и недовольно глядя на меня. «Да», — промолвил я, понимая, как у меня ломит абсолютно все тело. В жизни такого не было, такое чувство, что даже мышцы бровей у меня невероятно болели. «Какого черта, Кира, я едва тебя разбудила, просто перетренировался вчера», — на выдохе сказал я, стирая с лица воду и кряхтя поднимаясь, чтобы сесть, но неудачно, рука не выдержала такой нагрузки, и я рухнул обратно. Слишком перетренировался. Как, что надо делать, чтобы так устать? В отчаянии дернула руками девушка. И зачем это вышло? Случайно, криво улыбнулся я, в голове поднимая легкий ветерок, отчего все тело слегка отдало болью, зато следом пропали эмоции и боль, и я уже почти спокойно поднялся. Случайно. Ладно, ты тут давай собери, пожалуйста, все, а я скоро вернусь. С этими словами я, почти не хромая, повернулся и потопал на место вчерашнего пиздеца. Путь занял у меня минут 20, хотя еще вчера 10. Что я могу сказать? От огромного куска леса не осталось буквально ничего. Только куча цветного песка и разных ошметков. На участке земли, похожем на круг, у которого радиус метров 15. Ебаный в рот. Прошептал я себе под нос. Никогда больше такой хуйней страдать не буду, без крайней на то необходимости. Мысли о том, чем это могло обернуться, опять бросили меня в холодный пот, несмотря на все ветерки в голове. Хотя это скорее всего потому, что он был слишком слабый, буквально дуновение. Я уже почти полностью чувствовал и боль, и усталость, и эмоции. Но, тем не менее, этого хватило, чтобы дойти обратно и сесть позавтракать. Хотя, судя по солнцу, скорее пообедать. Нет, серьезно, что ты такое делал, что так устал? Опять решила поднять интересующую ее тему Суюки. «Хм», глубокомысленно произнес я, откусывая кусок хлеба или булочки какой-то, «магия, на самом деле, очень сильно нагружает именно физически, поэтому я просто перестарался с магией и получил вот такой вот откат. Мне идти искать выжженную поляну?» С беспокойством в глазах произнесла Суюки. «Вот же ведь, Зелес волнуется, серьезно, женщина, блять, вчера не погибли, мало того, что мы с тобой, так еще и пару ближайших поселений. А она залез, не стоит, мотнул я головой. Правда, тут же пожалел об этом действии, уставшие мышцы отдали болью. Спасибо, что все собрала. Пойдем дальше. Ты уверен, что сможешь идти? Просто сделаем чуть больше привалов и все. Пожал плечами я, не обращая внимания на боль. У нас не так много времени, чтобы делать перерывы из-за моей глупости, да и деревня тут на самом деле не так далеко. Осталось всего полдня пути. Там уже можно будет поспать в нормальных условиях и отдохнуть. На это уже Суюки пожала плечами и, повернувшись, молча пошла дальше. Ну и я, собственно, тоже. Диалог между нами, конечно, все еще напряженный какого-то черта. Не хочет она принимать новую реальность. Ой, не хочет, а придется. 36. Глава 9. А ревизор-то уже приехал, господа. Часть 4. Первая деревушка, которая нам встретилась на нашем пути, представляла из себя унылое зрелище. Куча лачужек из грязи, иногда из камня и из дерева. Вышли мы на это поселение довольно неожиданно, прямо шли по дороге и неожиданно наткнулись на вот такие вот лачуги. Суюки на это смотрела довольно круглыми глазами и, судя по лицу, думала, что это плохие маги огня заставляют людей так жить. Ну, может быть, она и права, и очень косвенно как-то и заставляют. В конце концов, будь магов земли побольше, дома выглядели бы получше, но не сильно. Земля или просто камень, общий вид от этого сильно не меняется. Для нормального строения нужны дерево, черепица, стекла и так далее и тому подобное. Нужен просто более высокий уровень жизни, чем у среднего селянина народа земли. А кто может это исправить? Правильно, народ огня, индустриализация, а это заводы. А заводы это что? Правильно, рабочие места и производство, что повысит уровень жизни и позволит людям иметь товар первой необходимости в любом случае. Селение не будет голодать, если урожай не удастся, и так далее и тому подобное. Но для этого нужны индустриализация и глобализация. Я понимаю, как это звучит, как нанесение цивилизаций, что по идее неправильно. Но это уже начато нашими предками и нам это осталось только закончить. У Суюки мысли были, конечно же, другие. И, судя по всему, мне еще предстоит столкнуться с ними и обсудить. Надеюсь обсудить, а ничего похуже. Пойдем, может быть, перекусим где-то. Тут же хоть какая-то забегаловка должна быть, городок-то у дороги, неуверенно предложил я. Пойдем, кивнула Суюки, хотя тут же добавила, если ваше аристократическое величество выдержит кушанье в таком месте. Ты сама где-то кушала кроме корабля и своей деревни, не остался в долгу я. Так что молчи, я-то выдержу, и не в таких местах приходилось питаться. Это все, что ты хочешь сказать? Аж остановилась Суюки и, схватив меня рукой за предплечье, зашипела, чтобы не привлекать внимание, никак не хочешь прокомментировать, что это за пиздец происходит вокруг. Нет, никак не хочу, вырвал руку я, продолжив идти. А что ей говорить? Пусть сама поразмыслит и придет к выводам. Я уверен, местное временное правительство в лице какого-нибудь офицера народа огня косячит и карманит деньги беспросветно, но сначала я лучше сам что-то подобное увижу, а потом буду говорить такое девушке, а то еще закреплю образ плохой армии, а не наоборот. Может быть, тут наши воины наоборот, стараются помочь в поте лица. А что, вполне может быть и такая ситуация, все-таки это довольно далекие тылы, которые под контролем вполне приличное количество времени. О, вон смотри, это что-то похожее на харчевню, вернула меня из своих мыслей Суюки, тыкая в небольшой навесик, под которым была небольшая барная стойка. Явно неспроста, поэтому туда мы и направились. «Здравствуйте», — произнес я, едва успев подавить в себе рефлекс традиционного жеста народа огня. «Тут можно купить поесть?» «Конечно, конечно». Немного натянуто улыбнулась симпатичная женщина за барной стойкой. Действительно симпатичная, несмотря на признаки усталости в виде мешков под глазами и, возможно, легкого недоедания, судя по слишком явным скулам, чего желаете. Собственно, коротко переглянувшись, мы с Суюки и упали на стульчики перед стойкой, заказав блюдо. Я, чтобы не упасть в грязь лицом, просто повторил за воительницей, потому что с местной кухней я не знаком. Надеюсь, тут не будет каких-нибудь запеченных кузнечиков в соусе из желудка скунса. К счастью, мои опасения не подтвердились и нам принесли вполне сносную похлебку, даже я бы сказал вкусную, учитывая, чем я питался последнее время. Конечно, наш кок старается как может, но будем честны, что не делай с сухпайком, На вторую неделю уже осточертил все вариации этого дерьма, а тут домашняя такая стряпня. Женщина же села обратно, недалеко от условной барной стойки, продолжив штопать какую-то одежду. «Я вас тут раньше не видела, вы, наверное, путешественники», — решила завязать диалог женщина. «Да, я Аки, а это моя сестра Суюки», — представился я, сходу вкинув нашу легенду. «Мы решили отправиться в путешествие по континенту и посмотреть, как живут люди». «А во, достойная цель», — приподняла брови женщина, наконец-то действительно улыбнувшись, видимо поняв то, что я и хотел донести. «Подумала, что мы сбежали из дома, возраст у нас, как ни крути, подходящий. Двойственность мира, некоторые в моем возрасте сбегают в подростковом бунте из дома, а кто-то капитан армии огня и ученик Пиандао. Звучит действительно круто, я прямо слегка возгордился. И как проходит ваше путешествие?» Поинтересовалась женщина, сколько уже поселений увидели. «МММ», взяла слово Суюки, пока это первое, и очень неловко улыбнулась. «Хвалю, большую часть времени мы просто ходили по лесу и потом по дороге. Ох, вам, наверное, даже переночевать негде», — обеспокоилась дама. «Не волнуйтесь, у нас есть спальники и мы привыкли уже ночевать под открытым небом», — перехватил бразды диалога я, хотя на самом деле было бы неплохо, если бы она оставила нас у себя на ночь, может быть, получится получше узнать о том, что здесь происходит. «Ой, ну что же вы под открытым небом будете?» — искренне забеспокоилась женщина. «Давайте лучше у меня переночуете. У меня, конечно, дом не ахти какой, но лучше, чем под открытым небом». «Спасибо огромное», — подключилась Суюки, открыто и радостно улыбаясь. «Я бы так не смог уже, честное слово, мы и вправду устали ночевать на улице», — не забыв заплатить за обед из специального заранее отведенного бедного кошелька. «Мешок с золотом у меня за пазухой, а вот на поясе худенький-худенький кошелечек, где мы только что за обед отдали больше половины. План, чтобы особо внимательные не пощелкали, что не такие уж мы и бегущие подростки. Подростки с мешком золота не ходють. Был уже почти вечер так-то, поэтому мы и решили взаимным переглядыванием пообщаться на тему происходящего вокруг, а потом завалиться спать. Тут редко используют какие-то источники огня, кроме камина, поэтому спать ложатся с заходом солнца, а просыпаются с петухами. Деревенская классика. Блин, а кто ж правитель в этой деревне? — решил задать вопрос я, пока она провожала нас в дом. «А что это у вас за предмет за спиной?» — хитро улыбнулась женщина, блеснув обаянием. Вопросом на вопрос улыбнулся уже я. «Это я меч предков Укра взял с собой. Отцу он все равно уже ни к чему», — случайно оговорился я. «А теперь вы ответьте, пожалуйста, интересно же». «Да кто ж его знает, кто сейчас у нас правитель», — тяжело вздохнула женщина. «Раньше был Тайра, но потом всех магов земли забрали в тюрьму в один определенный момент, несколько лет назад, и кто сейчас главный, никто не знает. Но комендатура народа огня ходит, следит за порядком и налог собирает, а иногда выбивает». Лицо Суюки стало каменной маской, и я ее немного понимаю. Что-то непонятное творится в местном царстве, какого черта? Ладно, с магами земли, можно подтянуть писю к носу и сказать, что они тут ячейку сопротивления решили создать, что вряд ли. Сколько их тут было? 20 человек максимум, учитывая статистику. Причем даже не солдат, а обычных деревенских каменщиков. Такие, конечно, глыбу метнуть так-то могут и службу скорее всего когда-то проходили, но на деле хрен они бы хоть что-то могли сделать. Обычно такие дела давятся усилением той самой комендатуры и более жесткими правилами, но никак не посадкой всего населения на нары. Мысленно записал сей пункт. Этому селению повезло, тут меня встретили не пинками и криками, а едой и ночлегом. Пусть первое было и платное, но суть это не меняет. За этим я буду следить лично. Да, как бы это цинично ни звучало, но своего личного внимания я выделить не могу на все деревни, поэтому я давно еще решил, что под свой личный патронаж и частые нерегулярные проверки я возьму те, где жители того заслуживают. Или, как в данном случае, один определенный житель. В доме первым делом наше внимание привлек один очень простой объект. Ребенок, лет 5-6, который выбежал встречать маму, бросившись ей на руки. «Мам, мама, смотри, что я сделал», — первым делом произнес мальчик, показывая фигурку какого-то животного из камня. «Угумс», — а женщина походу мозгами слегка обделена. «Заводить случайных путников в дом, где есть ребенок, маг земли, в деревне, где за это якобы репрессируют. Умно. Она явно тоже это поняла и слегка ударилась в панику, держа натянутую улыбку, но аж пот по виску начал спадать. Спасла ситуацию Суюки. Ой, какая фигурка, у нас в деревне мальчишки тоже лепили разное из глины, даже Аки, помнишь, и зыркнула на меня так, как будто меня сейчас готова убить. Видимо, она думает, что я сейчас побегу пацаненка вешать или сдавать комендатуре. Делать мне больше нечего, блять. Ага, я в основном любил лепить черепах почему-то, якобы ударился в воспоминания. Женщина прямо на глазах расслабилась, как будто какая-то пружинка внутри нее разжалась. Видимо, уже была на грани пиздеца. А пацаненок продолжил глазами хлопать и, видимо, пытался осмыслить, а что происходит. А где твой папа? Продолжила диалог Суюки, наклонившись к пацану. Он погиб несколько лет назад, за него ответила мама, его убили, и замолчала, явно не желая продолжать тему. Ага, так и запишем. Либо репрессии, либо был повстанцем и, похоже, магом земли, судя по пацану. Не от матери же передалось, хотя кто ее знает, на самом деле. Может и сама магесса, просто не палится. Магия от пола не зависит точно. Хотя если вспомнить, то как раз несколько лет назад было какое-то повстанческое особо крупное движение, так-то мелкие случаются часто, а вот тогда прямо что-то жесткое прошло, то как бы вывод напрашивается сам, и не только у меня. Суюки же опять вперила в меня взгляд, как будто я сам лично убил этого гребаного мужика с деревни. Ох, чувствую, хлебну я таки дерьмеца еще с ней. Ну ничего, может попустит, когда мы будем не только слушать, но и разбираться. В итоге устроились мы в условной гостиной, перед сном поговорить, послушать путников, ну а мы уж развесили послушать, что же тут происходит. Конечно, начали мы издалека, некоторое количество слухов или местные обычаи спрашивали, просто немного фольклора, всего по чуть-чуть, и потихоньку я начал узнавать, что же тут происходит, оговорками или историями, а происходит тут какая-то полная поебень. Первое мнение оказалось реально истинным. Какой-то очень дохуя из себя зажилистый человек присел на должность местного главы и начал собирать непомерно большие налоги, явно складывая себе в карман. Никто не требует с местных поселков огромную прибыль, там сверху в столице им это и не надо, прибыли деньги делаются совсем на другом, совсем на другом, а тут лишь бы не бунтовали. И именно таких я должен посадить на жопу. Потому что это не дело, эти граждане, считай, уже принадлежат народу огня, ведь нихуя не фронтовая даже деревня и не из серой зоны, где хуй пойми что, а вполне себе глубокий тыл. Причем выбивать деньги тут не стесняются местные вышибалы, которые реально чувствуют себя королями, ведь никто и ничего им сделать не может, элементарно тупо жаловаться некуда. Ох, как же мне захотелось выпустить сейчас чьи-то кишки. Но родной ветерок меня спас, и мое лицо из едва сдерживаемого гнева обратно вернулось в простое сочувствие и кивание головой. Не время сейчас что-то делать. У меня, конечно, с собой есть нужные документы о том, кто я такой, но мы, блять, собираем информацию. Мы пришли не карать, а просто скрупулезно всю хуйню записать, чтобы потом пройти карающим мечом и запиской генералу. Ну ничего, ничего. Главное в процессе разведки не сдохнуть и вернуться с данными на базу, а там уже посмотрим. 37, глава 9, а ревизор-то уже приехал, господа. Часть 5, Аки, просыпайся. Радостным визгом разбудил меня пацаненок, зовут его, кстати, Дир. Мама и Суюки приготовили завтра, иди к столу. Встаю я, встаю, пробормотал я, хотя веки все никак не поддавались, как будто свинцом налились. Ну, Аки, с этим пацаненком за вчера мы неплохо разобщались, классный парень. Если бы я хотел себе сына, то, пожалуй, что-то типа такого, любознательный и хорошим сердцем. Все-все, я встал, с этими словами я перевел свое положение на сидячее и, едва как-то распахнув глаза, поперся в сторону кухни. Идти было недалеко, очевидно, это была все та же лачуга, и кухня тут была очень условна. Надеюсь, мне удастся это решить, и уже через полгода условия жизни местного люда улучшатся. После завтрака, кстати, бесплатного, потому что Суюки купила продуктов и явно больше, чем надо было. Последующий день прошел почти незаметно, хозяйка нас уговорила остаться еще на день, мол, отдохните с дороги, а мы и рады. Надо бы собрать побольше информации, а то че уже выдвигаться сходу, но по городу все еще не бродили, в основном на местный рынок сходили, помогли поделать дела по дому, какое-то слегка странное ощущение, потому что у меня не получались некоторые дела. Да так, что на меня круглыми глазами смотрела и Суюки, и хозяйка. Ну да, я не умею чистить картошку, вышли прямоугольники, что теперь? Никогда этим не занимался даже у мастера. Вот подметать, могу, а чистить картошку, нет. В общем, кроме этого косяка день прошел нормально, да и ночь тоже. Разве что Суюки пиналась, мы же спали рядом, можно сказать, на одной большой почти кровати. Там что-то мягкое на полу лежит и застелено какой-то тканью. А под утро оказалось, что ей стало холодно, и она ко мне прижалась немного, отчего подскочила как ужаленная с утра. А потом даже в глаза мне стеснялось немного посмотреть, что у нее в голове, господи. Правда, с утра, хотя скорее ближе часам к 9 утра, к деревенскому распорядку дня я не привык и не собираюсь так-то, я обнаружил пропажу. Тряпка от рапиры есть, а самой рапиры нет. Первая паника улеглась, как только я не обнаружил Идира. Пазл сошелся и пошел во дворик за домом, чтобы увидеть, как пацаненок самозабвенно пытается махать железякой почти с него ростом. Самозабвенно пытается махать, вспотел весь, видимо, с самого утра старается. Посмотрел я минут 10, посмотрел и решил вмешаться. «Это оружие тебе не подходит», — произнес я, отчего Дираж дернулся на месте, благо я успел перехватить рапиру. Правда, за лезвие и немного порезал себе руку, но ничего страшного, я просто, он немного раскутался, и я пытался оправдаться. Парень, не волнуйся, я не собираюсь тебя ругать, улыбнулся я, ловким движением вернув рапиру в ножны, прямо с размаха, чем впечатлил пацана, по глазам вижу. Следом сел на корточки, чтобы мы находились на одном уровне глаз, и сказал: просто это действительно не твое, Дир, ты маг, поэтому тебе не нужна никакая железяка, ты и сам по себе оружие. «Нет-нет-нет, я не маг», – зачастил парень, бегая глазами, видимо, мать провела с ним ликбез. «Не волнуйся, я никому не скажу», – улыбнулся я, – «тебе надо развивать свое тело и свою магию, тогда меня убьют или заберут куда-то», – повесил нос пацаненок. «Смотри, давай так, я сохраню твой секрет, а ты мой», – и, дождавшись кивка, продолжил: «Потерпи, буквально, пару месяцев, я тебе обещаю, ты сможешь спокойно тренировать магию земли, хорошо?» «Вы из повстанцев?» Совсем на шепот перешел мальчик, расширив глаза и уставившись на меня как на героя. «Мда уж, теперь точно понятно, как умер его батя». «Нет», — хмыкнул я просто знаю этот факт. «Это будет две наши общие тайны, договорились?» Произнес я и протянул мизинчик. «Про то, что я маг земли, знает еще и мама», — неуверенно пробормотал Дир, но видя, что я все еще держу палец, схватился своим. «Реально классный пацан». В этот же день мы с Суюки решили наконец-то обойти деревню и хотя бы визуально оценить, что тут происходит. Прошлись по главной улице, посмотрели на прилавки, даже в главное какое-то здание заглянули, где пьянствовали маги огня. Ярость во мне крепла, как и в Суюки. Нифига хорошего мы не увидели, от слова совсем. Уставшие и зашуганные люди в плохих одеждах, ветхие однотипные домики даже по центральной улице, если ее можно так назвать, да довольные морды комендатуры. Ох, и недолго им так лыбиться осталось. Я эти ебла прямо запоминал, и того шатающегося вояку, который прохожего решил просто пнуть, и того молодого рядового с крысиной мордой, который брал с прилавка все, что захочет. Всех повешу нахуй. Но я все еще сдерживался, сам и сдерживал Суюки. Не делай это, палиться на таком простом. Нам еще предстоит говна хлебнуть, а местные жители привыкли. Лучше пусть еще месяцок подождут, и мы все решим везде, чем пойдут слухи, и уже будет намного сложнее. И все было сносно, ровно до того момента, как мы решили возвращаться. Еще издалека мы заподозрили что-то неладное, когда увидели боевых носорогов. Хорошо, что моя рапира была в свертке за спиной, потому что иначе бы у меня было ощущение, пока нас нет, Дир не сдержался бы и еще помахал ей, мало ли бы. Пораниться ведь может. Сразу бежать в бой мы не стали, а просто подходили, чтобы увидеть пока еще удобоваримую картину. Трое магов огня стоят и что-то говорят слегка бледной хозяйке. Слышали мы уже лишь конец диалога, так что придется отрабатывать, произнес с противной ухмылкой, видимо, главный, потому что он был еще и самым упитанным. И с этими словами они втроем подхватили упирающуюся женщину и потащили в дом. «Стой!» – успел я схватить за руку Суюки. «Мне надо было, буквально, десяток секунд, чтобы обмыслить, как выручить хозяйку и самим не спалиться, но воительница об этом уже не думала. «Стой, они же!» – начала было возмущаться девушка, пытаясь вырваться. Прервал ее звук открываемой входной двери, откуда буквально выбежал пацан. Да только вот смотрел он через плечо назад и споткнулся, упав. А следом вышли все трое магов огня с злыми рожами, и понятно почему. У главного Борова под глазом наливался синяк, видимо, Дир решил помочь матери и запульнул в него камнем. Вот только силы хватило максимум на синяк. «Так-так-так, а пиздюк то ее маг земли оказывается», — произнес один из подпевал, разминая пальцы. «Мелкий гондон, сейчас я тебе покажу, как магию против власти использовать», — со злостью произнес Боров, подходя к пацану. «Я, блядь, тебе сначала сломаю руки, а потом посажу смотреть, как мы будем развлекаться с твоей шлюхой матерью. Я вам не дам ей навредить», — дрожа всем телом произнес пацан, тем не менее становясь в подобие боевой стойки. «Мы смотрели на всю эту процессию сбоку, поэтому было четко видно все, как на сцене театра, в том числе неправильность стойки». «Ха, ну давай», — хохотнул Боров, подходя, — «пульни в меня еще раз камушком», — все еще насмехался он. И Дир действительно попытался, даже сам Боров удивился и немного дернулся, когда парень резким движением ударил воздух, пытаясь провернуть, видимо, трюк, который когда-то давно увидел. Только вот, к сожалению, ничего не вышло. Может быть, из-за волнения, а может, из-за страха. Маги огня лишь начали смеяться, а вот я понял, что пора действовать, чтобы в тот момент, когда Боров занес руку для удара, успеть ее схватить за предплечье, когда кулак был в нескольких сантиметрах от зажмурившегося Дира. «Что?» — только и успел спросить Боров, до того как получил уже мой удар ногой в живот, причем хочу заметить, не в полную силу. «Убивать я их не планирую, сразу, Аки!» — воскликнул пацан, открыв глаза и увидев меня. «Они хотели мою маму». «Знаю», тон сам по себе опустился до ледяного спокойствия, потому что ветерок в голове самостоятельно заполнил черепушку, хотя я этого не желал. Трое воинов народа огня при исполнении хотели изнасиловать жительницу колонии народа огня и избить ее сына. «Ты кто такой?» — прохрипел Боров, уже понемногу разгибаясь от удара под дых. «А я?» — приподнял одну бровь в стиле «мы и я, ваш судья, ну и палач». «Не неси хуйни», — бросил один из двоих подвал, после чего несуразно помахал руками и бросил в меня небольшую струйку огня. Взмах рапирой, которую я даже не доставал из ножен, и струйка просто разбивается об нее. Конечно, я тут слегка использовал магию воздуха, но со стороны это смотрелось все равно эффектно. Второй подпевало тоже уже начал что-то делать, но не успел совершенно. Расстояние было небольшим, поэтому я, сделав просто шаг, ударил его по атакующей руке рапирой и направил его струйку вверх, не забыв дать лбом в нос Борова, который в этот момент оказался прямо передо мной. Раздался неприятный хруст, видимо, сломал нос. От этого он слегка попятился, что дало мне возможность пнуть ногой первого подпевалу прямо в колено, сломав его и сложив ногу в сторону к другой ноге. Третьего же, который уже собирался опять атаковать, я просто со всей силы ткнул рапирой в живот, она все еще была в ножнах, поэтому тот просто упал, пытаясь вздохнуть воздух. «Вау!» — закричал Дир, аж подпрыгнув на месте, когда осознал, что угроза миновала. Прямо в этот момент выбежала хозяйка с порванной немного юбкой и красным следом на лице, явно от пощечины. «Как ты так быстро двигаешься?» — подоспела Исуюки. «Это просто нереально». «Как видишь, все реально», — ответил я, не выпуская ветерок из головы и поэтому не теряя ледяных интонаций. «Суюки, свежи этих трех увольней. Спасибо вам большое, Аки, Суюки». Попыталась улыбнуться мать Дира, только это вряд ли поможет. Если эти не вернутся, они пришлют еще и еще, они так просто этого не оставят. «А да, мы и Тоха так не оставим. Мы доложим капитану, и он придет и разгромит тут все до камушков, если вы нас не отпустите», — прогнусавил Боров с разбитым носом. Все трое были в сознании, лишь со сломанной ногой подвывало от боли. «О, оставите и еще как», — улыбнулся я. «И ты прав, мы сейчас идем к вашему капитану докладывать, Аки», — охнула хозяйка. «Их там толпы народу, лучше позвать, может, какое-то подкрепление, ты не сможешь их перебить». Суюки молчала и просто оценивала ситуацию, видимо, поняла, что я решил прямо сейчас и сразу наводить тут порядок. А как иначе-то? Реально, что ли, оставить таких гостеприимных людей на растерзание идиотам? Кто сказал, что я собираюсь их перебивать? Сказал, повернувшись я к ней, я лишь хочу поговорить. Обстоятельно так. Эй, что здесь происходит? Раздался возглас с конца улицы. Там на крики этих троих идиотов подоспели кучка магов огня из ратуши. К моему удивлению, не все из них были пьяными. К Компания собралась не так, чтобы большая, но, видимо, вышел и местный главнюк, потому что шестерка солдат прямо выбивалась из строя обычных идиотов. Четверо, явно матерые вояки, потому что они в отличие от всех остальных успели оценить происходящее и встали в боевую стойку. Пятый же был одет в офицерскую форму с офицерским шлемом, который поспешил снять. «Вы посмели напасть на солдат народа огня», едва не плюясь слюной прокричал он, выходя на три шага вперед. Охрана его соответственно тоже поспешила встать за спиной. «Вот, так встреча», приподнял брови я, что не узнал меня, братец. 38, глава 9, а ревизор-то уже приехал, господа. Часть 6, чей его, презрительно прищурился Дейзи, этого точно казнить, выдавать себя за ареста. Дейз, покачал головой я, мы не виделись всего несколько лет, а ты уже забыл родного брата? Я Акимару, вижу, так и тебя пристроили на теплое местечко, как сам, как родители. Слова были вроде бы и хорошие, но сказаны были таким тоном, что даже самому недалекому идиоту было понятно, что я издеваюсь. Ну, что сказать, его действительно пристроили. Капитан, сидящий где-то в тылу в деревне с личной охраной, не самое хлебное место, ну так и он не сын адмирала Чана какого-нибудь. Как пристроили, так и пристроили. Выйдет через пару лет с какими-нибудь медалями и будет всем рассказывать, какой он бравый вояка. Видели, знаем. Акимару, нужно отдать ему должное. В голосе даже появилась какая-то теплота. Ты что, все это время скитался по континенту Земли? Серьезно? Посмотри на себя, аристократ. А выглядишь как надо я выгляжу, Дейзи, как надо, перебил еще раз я его. Не хочешь рассказать, что это тут творится? Какого огня? Твои подчиненные ведут себя как бандиты и разбойники, а не воины огня. Какого черта отношение к жителям колонии народа огня такое? Какого черта большинство лиц мужского пола сосланы в тюрьмы? Что вообще происходит? Не лезь, куда не следует, бросил он. Ты в этом ничего не понимаешь, вот и не понимай дальше. Тебя еще ждет наказание за нападение на военных. Как моего брата тебя, конечно, не казнят, но... Вы не поняли, капитан Дейзи, убрал всякие шутливые или саркастичные нотки из речи. Я спрашиваю, как капитан и инспектор колонии народа огня. И на все эти вопросы ответы будут получены, так или иначе. Ох, ну выдумывать-то зачем, Аки, хохотнул брат. Парни, вяжите их, только без вреда, он все же мой брат. Мда, некоторые ничему не учатся, и учиться не хотят. Достав зажигалку из кармана, я с щелчком открыл ее и за секунду раздул синее пламя на всю свободную территорию передо мной и остальными. Кто сделает хоть какое-то действие в отношении меня, будет считаться дезертиром. Мои люди уже на подходе, да и самого меня вы взять не сможете. Вокруг зашептались про синее пламя и как-то все абсолютно резко передумали идти, по крайней мере из сброда. Взять его, чего вы стоите? Никогда не думал, что у Дейзи настолько расшатанные нервы. Хотя маг огня, че. Вперед в этот раз пошли четыре матерых вояки, впрочем, я же пошел навстречу им, доставая рапиру из ножен повторно. Надо отдать им должное, дрались они хорошо. Пусть не как маги, а именно как солдаты, пиками и хорошими такими струями огня, но будь на моем месте Суюки, которая все еще стоит в стороне, ей бы пришлось попотеть. А вот мне, нет. В пиках есть одна слабая часть. Острая часть легко срезается по древку, особенно если рубить будут чем-то острым. Конечно, рапирой рубить по дереву та еще затея, но если чуть впереди послать волну ветра, которая будет срубать, то со стороны все будет казаться именно так, как будто рапирой рубит древко. В общем, сделать из оружия всех четырех палки было довольно-таки легко. Потянуться за мечами на поясе они не успели, я был просто быстрее и вырубил их одного за одним, легко уворачиваясь от их попыток меня атаковать. Со стороны это выглядело, наверное, как и всегда. Я попрыгал вокруг четырех людей, вырубая одного за другим, а после лишь отряхнул показательным движением плечо, ловко засунув рапиру обратно в ножны. Итак, господа, вернемся к тому, с чего начали. Или кто-то еще желает себя попробовать? Акимару, огни тебя задери, ты не был магом, закричал Дейзи, и с каких пор ты капитан, да еще и инспектор. Я в жизни не поверю в это, и после этого он пульнул в меня снаряд огня. Идиот, прозвучало где-то сзади от Суюки. Я правда до сих пор не могу понять, почему она стоит и ничего не делает. Неужели не хочет помять бока магом огня? Ладно, Потом разберемся. Зажигалка, щелчок и огненный шарик поглотился синей струей. Уклоняться не хотелось, сзади меня легко могли быть люди, а шарик не струя, летит, пока не врежется. Дизи планировал послать второй прямо в меня, но, впрочем, не успел. Я почти одним прыжком добрался до него на расстояние, чтобы тыкнуть рапирой в ножнах вытянутой рукой. Мог бы и дальше, но это уже совсем палево. Тыкнул я прямо в солнечное сплетение, отчего он свернулся калачиком и начал задыхаться. Я, подойдя к нему, ногой перевернул его рожей ко мне и, чуть наклонившись, достал из-за пазухи бумагу, где было прописано, кто я и кто мне этот статус присвоил. «Смотри, Дизи, и читай внимательно. Капитан Аки, инспектор колонии огня, видишь?» Я спрашиваю, «Видишь?» «Да-да», еле как выдохнул бедолага. «Хотя нет, такой статус надо заслужить, так что идиот». «Вот и отлично. А теперь, стройсь, смирно. Любо-дорого, смотреть как солдатики, несмотря на свое состояние, старались вспомнить, что значит эти команды и выстроиться в ряд». Выбрав самого мелкого, вручил ему другую бумажку, пустую. «Идешь в прибрежный город и отдаешь бумажку любому в форме народа огня. Сбежишь, будешь дезертиром. Не успеешь за 2 дня, дезертир. Понял меня?» «Да». «О, как быстро учится, взгляд правильный. Еще 5 минут назад борзой пацан, даящий лохов, а уже бац, и автомат к ружью приставленный. Ну-ну, сейчас прибудут мои бедолаги и киошницы, устроим тут суд». Конечно, к этому представлению подтянулись многие жители деревеньки и сейчас смотрели со страхом и ожиданием. Для них творилось что-то непонятное и даже страшное, и я их понимаю. «Итак, граждане, меня зовут Аки, и я инспектор, посланный для выявления несоответствующего высокому званию армии народа огня поведения. Уже с сегодняшнего дня я иногда буду вызывать некоторых из вас на диалог. Не бойтесь, я здесь, чтобы установить справедливость. Ваши родственники, неправомерно запертые в тюрьме, будут возвращены. Случаи неправомерного отношения к вам будут рассмотрены. Но, хочу отдельно отметить, если ваш родственник был замешан в повстанческой деятельности, то тогда он останется в тюрьме. Такие действия попадают под статью, достаточную для заключения в тюрьме. Все свободны, все расходимся», — громко произнес я, обозначив, что происходит. «Суюки, пойдем, нам надо устроиться в мэрии». «Ты иди, я подойду через несколько часов», — произнесла она, — «заберу наши вещи, успокою хозяйку и Дира». Они, кстати, стояли и на все это смотрели с непонятными эмоциями на лице. «Хм, почему-то не нравится мне настрой Суюки, как бы она что-то не задумала. Ладно, посмотрим». Спустя 3 дня, на место прибыла некоторая часть моих бедолаг, смешанная с киошницами и улицами. Да, мне так удобнее их называть, даже в голове, почему нет. За это время я, кажется, успел постареть лет на 10 и посидеть. Я думал, наносить добро и причинять справедливость легко, но, господи, как я был неправ. Документация, почти любая, отсутствовала как класс, все данные пришлось собирать лично, слушая разных людей и записывая за ними слова, имена людей, когда их забрали, куда их забрали. Учитывая повальную безграмотность большинства людей, это все было невероятно сложно. Но при этом кто, кроме меня? Но я, блять, воин. Мое дело драться, убивать, магичить, захватывать и так далее, но никак не спать 3 сутки подряд по 5 часов, чтобы разгрести весь этот бред. А местные солдаты все, как один, сразу стали белые и пушистые. И вообще они ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу. Посмотрел я на все это, посмотрел, и отписал как есть генералу Ли. Ответный сокол пришел спустя 12 часов, сказал, через еще 3 суток прибудут проверенные люди, все разгребут. Я как понимаю, вокруг генерала только такие в большинстве своем и собрались, и он таких ценит, собирает и всячески оберегает. Ну, посмотрим в любом случае, я еще вернусь в деревню с проверкой. Всех, кстати, куда надо увезут. Ой, чую я, как пить дать, братика там уже отмажут, а вот тут некому. Поэтому сделаю на правах родственника то, что не делал отец. Устрою ему показательную порку, чтобы прямо без штанов на площади и хлыстом, чтобы шрамы остались. Жестко, а то, что он творил тут, не жестко, даже жестоко. Ничего, все равно мозгов не прибавится, зато напоминание будет. Генерал дал добро провести и местные суды. Не то, чтобы я их и так не провел, но теперь со всей уверенностью. Человек 5, вешаем, без разговоров. насильники и убийцы. Некоторых плетью до крови, а некоторых, как в средневековье, поставим на площади в кандалах, на сутки. И, конечно, все нахрен уволены из службы в армии. В столицу отошлю разве что ветеранов. Они, конечно, скорее всего тоже гниды, но хороших воинов найдут, куда пристроить. Чай армия не только на рыцарях в белых доспехах держится. Суюки начала меня конкретно волновать. Судя по всему, ее бы устроил вариант, казнить всех, нельзя помиловать. Либо девчонка стрессует слегка, так и выражает свои волнения, либо я серьезно переоценил ее ментальное здоровье, или интеллект. В любом случае, после того как я уже все решил, ушла она крайне недовольная, и это еще слабо сказано. А на следующий день прибыли бедолаги и начался суд. Местные солдатики как-то расслабились, думали все позади, виноват начальник, а они откосили, да только до их разума не доходила идея, что вот прямо в лоб заявлять всем, что они как минимум уволены, и ночью меня могут вполне себе прирезать. А в этом деле на Суюки я даже положиться не могу, нахрена я ее с собой взял, может быть влюбился, что ли. Да не, бред какой-то. В общем, пятерых повесили, предварительно содрав регалии, кучу наказали разными способами, про которые я уже говорил, все это под свист и улюлюканье толпы под мое простое, безэмоциональное. Понимаешь ли ты, за что? О, они понимали. По глазам у каждого видел, они, конечно, начинали оправдываться, сразу лепили всевозможные отмазки, но моя легкая улыбка и наклоненная голова заставляла их чуть ли не ссаться еще до вынесения приговора. И чего они так? Вот братец мой не подвел, верещал от хлыста так, как будто его резали заживо. Обещал всем кары несмертной, но я прошептал на ушко ему одну простую вещь. Если он еще раз попробует отыграться на простых мирных жителях, я вызову его на Ангикай до смерти. Я ж теперь не хуй с горы, а маг огня. Имею право. По идее надо было бы 3 дня выждать, но больше мне было уже лениво тут сидеть, документы меня слишком задушили. Так что я доверился моим бедолагам, которые были в повальном шоке от окружения и самовольно, без пинка сверху, принялись максимально помогать людям. Вот, прямо горжусь, сука. Премию им выпишу. И все было бы хорошо, если бы перед самым выходом меня не застал Дир, прямо в моем кабинете. «Так ты, вы маг огня?» – спросил он сходу. «Ну что тут ответишь?» «Да, Дир, я маг огня и офицер армии огня», – произнес я, «но как ты видишь, не такой как мой брат Агни, что за бразильский сериал? Я же обещал, что все будет хорошо, да». «Угу», – хмуро кивнул парень, – «моего отца убили такие как вы, господин Аки. Можешь звать меня просто Аки?» – кивнул я, «да». Такие как я, просто, Дир, но это война, тут полно разного дерьма с обеих сторон, тем более твой отец был повстанцем, и хочу сказать, по опыту, это только на словах звучит красиво, обычно им надо на что-то жить, что-то одевать и от обычных бандитов с дороги их отличает только то, что они в погоне не за добычей, а за какой-то идеей, но мне жаль твоего отца, честно, я верю, вздохнул пацаненок, классный все-таки малый, и именно потому, что ты такой хороший, и говорю, ты же не тронешь мою маму, я кивнул на этот вопрос, я подслушал диалог мамы с Суюки, она пыталась найти способ связи с магами земли или повстанцами, обещала вывести их на тебя, пу-пу-пу, ладно, это еще ничего не значит, может пыталась добыть информацию о ячейке сопротивления, тут только время все решит, скажет, значит на моей стороне, не скажет, значит пригрел змею на груди.